кажись, вспомнил, во время казанского похода был такой воевода Старицкий, да не абы какой, а один из главнейший, Владимир его звали, да еще вспомнилось, что, когда он умер, сам царь Иоанн Васильевич для его дочери свадьбу сделал, медленно выдал мне отец Никанор, мда, я на большее рассчитывал, птица обломинга пролетела надо мной, махнув своим крылом, ну а кто сказал, что будет просто, здесь ни библиотек нет, ни интернета с его поисковиком, чтобы сразу получить нужную информацию. Спасибо, отче, отвесил я поклон. Ну, можешь, конечно, и в Старицу съездить, городок недалече от Москвы, на Волге стоит. Думаю, тебе там больше скажут, не зря же князь Старицкий, видимо, из тех мест, хохотнул Никанор. Я же скуксился в ответ на такое предложение, видя мою реакцию, Никанор хохотнул еще раз. Ну, если не желаешь туда ехать, то есть и поближе. Можешь у старца Феофана спросить, что в Георгиевском монастыре живет. Говорят, изрядный книжник, и Никанор запустил руку в бороду. Грек, что ли, вырвалось из меня раньше, чем я успел сообразить. Чего это грек? Выпучил глаза на меня святой отец, природный русич, а после немного задумался. Хотя, может, и грек, кто его знает, философски заметил отец Никанор. Ладно, Андрейка, заболтался я с тобой. Пора тебе, видишь, ночь на дворе уже, и меня по-быстрому выпроводили. Идя в сторону дома Микиты, я размышлял об услышанном от отца Никанора, информация была, конечно, не о Василии Старицком, как я понял, а об отце его Владимире. Забавно, моего отца тоже звали Владимир, может, его в честь него и назвали. В любом случае знания были важны, ведь взятие Казани и присоединение ее к государству было важной вехой в истории страны, и Абыкова в воеводы не ставили, а значит, он был талантливым и опытным военачальником или очень родовитым. Да и информация про дочь Владимира очень интересна, это ведь значит, что у моего деда Василия была сестра, и она может быть жива, да и то, что самолично царь ее замуж выдавал, говорит о многом. Кто ж такие были эти Старицкие? Мне стало еще любопытней. Вернувшись домой, перекусив и немного поболтав, я завалились спать, с утра же вновь в церковь, я даже к этому начал привыкать. После началась подготовка к смотру и возможному верстанию, которая свелась к тому, чтобы надеть кольчугу и оседлать черныша, который был уже расчесан и приведен в порядок. Выход в люди как-никак, Микита и Прокоп, надели тигели 8, тигели, тигели-тигеляй, вид защитной воинской одежды, суконный стеганый кафтан с коротким рукавом и высоким стоячим воротником, застегивался спереди на пуговицы, носился вместо доспеха небогатыми ратниками. У Богдана и Михея такого богатства не было, и они остались в своих кафтанах. Взяв коней в поводу, мы направились в крепость в съезжую избу. Помимо тех, кто шел участвовать в смотре, туда и горожане двинули, поглазеть, так что народу было немало. В подворье съезжей избы стоял длинный стол, за которым сидело 5 человек, некоторых я уже знал, меня Прокоп просветил. Осадный голова у нас вместо воеводы, он крепостью да городом заведовал, был еще полковой голова, он стоял над нашим городовым полком, уже совсем старый и седой, никуда не выезжающий. Были там также и подьячие, что вели списки разрядного и поместного приказа. Из-за стола поднялся осадный голова, в его руках была грамота, которую он тут же начал зачитывать. Это оказалось письмо о Дмитрии Иоанновиче, то есть Лжедмитрии, которого именовали то вором, то беглецом, чернецом Гришкой Отрепьевым, который ведет людей на погибель и верить ему не след, а надобно его изловить и доставить в Москву. Собравшийся народ реагировал по-разному, служилые лишь угрюмо слушали, а вот остальной люд кто свистел, кто улюлюкал. Закончив читать, осадный голова поднял руку, призывая народ к тишине, но не особо-то его и слушали. Нынче поверстания не будет, а коли в поход идти надобно будет, соберем, и уселся за стол. Стоящий рядом со мной Микита ругнулся сквозь зубы и прошипел. Жалования тоже, видать, не будет. Отчего? Удивленно глянул я на него. Я думал, его при смотре платит. Его перед походом обычно дают, а то многие и не приедут, засядут у себя и все. На рубежи нынче тоже не отправит, ведь они за Дмитрия Иоанновича встали, сам слышал. А коли мы туда явимся, посчитают еще за царские войска, что пришли их карать за измену. Могут Москву приказать защищать от Дмитрия, пояснил мне тихонько Микита, и я благодарственно кивнул на эти слова. Ведь от крымчаков атаки ожидали, войско собрали, оно с осени еще в Ливнах сидит. Вот оттого и нас могут призвать к Москве, а не на рубежи отправить», — неожиданно шепнул мне Прокоп, стоящий позади. «Не разобрался я еще тут во всех хитросплетениях логики, да и неизвестно, разберусь ли, хватает здесь вывертов сознания». Меж тем сидящие за столом сверялись со списком и выкрикивали имя, к которому тут же отправлялся вызываемый, его опрашивали о размере надела и проживающих там людишках, осматривали снаряжение и решали, какое жалование ему поставить и на какую службу он сгодится. Дальняя служба, как я понял из шепотков, была почетная, но требовалось иметь двух коней, таких у нас было немного, человек 12. Для ближней службы, это дороги патрулировать да тать и гонять, надо было иметь одного коня, прочих же записывали на службу в город. Городовой полк у нас небольшой, едва 60 человек, и в кольчугах было всего трое, включая меня, человек 20 одеты в тигели, а вот остальные были просто в кафтанах. Не самый снаряженный полк. Действо же продолжалось пару часов, мне даже скучно стало, но наконец-то все закончилось. Начальные люди, забрав списки, разошлись, как и горожане, а вот служивые, наоборот, сбились в кучку и давай обсуждать письмо и гуляющие слухи о Лжедмитрии. Кто-то говорил, что это не их дело и пусть сами разбираются, кто-то, наоборот, считал, что надо идти на выручку к настоящему природному царю Дмитрию, а все беды, свалившиеся на людей от Бориски. Другие же стояли за Бориса, говорили, что ему крест целовали и это будет предательство. В общем, мнения разделились, даже до драки дело дошло. Прооравшись, решили, что спешить не стоит и надо подождать и там уже решать, к какой стороне прислониться. Дождавшись Микиту с сыном, мы покинули крепость, ведя черныша в поводу, я бросил взгляд на торговую площадь. В этот момент луч солнца дал блик от чего-то светлого и блестящего, находящегося в маленьком окне. «Это что такое? Неужто стеклянное окно?» — промелькнула у меня мысль. Я тут же развернулся на месте и направился в ту сторону. «Андрей, ты куда?» — тут же окликнул меня Прокоп. Но я, не обращая на него внимания, шел к своей цели. Это было совсем маленькое окно, располагающееся под самым потолком. Обычно здесь окна на зиму закрывали ставнями, попадались еще закрытые бычьими пузырями, но вот стекло ни разу. Да и странно, что я в прошлый раз на него не обратил внимания, хотя впечатлений мне хватало. Остановившись недалеко от дома с окном, я его внимательно рассматривал, и, походу, это было совсем не стекло, а слюда, белая и непрозрачная, пластинку которой вставили в окно. «Андрей, ты чего убежал?» Догнали меня Прокоп с Богданом. «Да вот, безделицу увидал, блестит на солнце, решил глянуть», — пояснил я. «А, на оконце, ну да, здесь одно такое только, у осадного головы. В Нижнем Новгороде-то поболее будет», — покивал Прокоп. «Окно, стекло, деньги», — неожиданно сложилась у меня в голове цепочка. Она была словно озарение. «А ведь точно, стекло нынче дорого, точнее, нет его. Да и сделать его в нынешних условиях вполне возможно, есть, конечно, свои трудности и нюансы, но и я на листовое метр на метр не замахиваюсь. Благо меня супруга, когда отдыхали в Венеции, притащила на экскурсию. Старинные секреты стекла с острова Мурана. Я же стоял, замерев, пытаясь вспомнить все подробности этой экскурсии и эти самые секреты. «Андрей, ты чего замер?» Попытался потормошить меня Прокоп, но я только отмахнулся от него. Основным компонентом при выплавке стекла выступает песок, да не простой, а кварцевый. Кварцевый песок имеет белый цвет, и чем он мельче, тем лучше. Вот только плавится он при весьма высокой температуре, и, чтобы ее снизить, туда добавляли соду. Вот только в таком случае стекло пропускало воду. Так, стоп, кажется, еще на экскурсии упоминали, что одно время добавляли вместо соды соль, обычную соль, и она тоже понижала температуру плавления, а также разные металлы, свинец или олово. Также негашеную известь и поташ вроде добавляли, но тут уж точно не помню. Чтобы стекло было цветным, туда примешивали оксиды металлов, размышлял я. Разных нюансов хватает, но в принципе это осуществимо. Придется, конечно, экспериментировать. Но главное, никуда ехать не надо и рисковать жизнью. Так что этот вариант делаем основным. Поташ можно и самому сделать, там зола нужна. Известь наверняка можно купить, а соду, вот тут не было точного ответа, надо искать. Да не здесь, а на большом рынке, в том же Нижнем Новгороде, а если не найду, так попробую. «Андрей», на самое ухо позвал меня Прокоп, заставив оторваться от мыслей. Задумался, глядя на их обеспокоенные лица, тут же ответил я: «Пойдемте», и первым направился в сторону дома Микиты. На подворье я отдал повод Черныша Прокопу и зашел в дом, где Микита, стоя над очагом, кашеварил. Его сына в доме не было. «Ну, как тебе смотр?» — грустно глянул на меня Микита, на что я лишь махнул рукой. «Помнишь, ты про своих родственников рассказывал, как там старшего зовут?» Перешел я сразу к делу. «Стенька, а тебе зачем?» — с подозрением глянул он на меня. «Готов взять его послужильцем, с меня лошадь и кров с едой для всей семьи. Благо в деревне есть пустые дома, и они смогут там поселиться все вместе. Год отслужит, и лошадь его, если пожелает, то и дольше может», — не отводя взгляда, ответил я. «Хаем», — протянул Микита и с ног до головы меня осмотрел. «Тебе-то по что, да еще на год?» Сладко что-то, в его голосе таки слышалось сомнение. «Ты ж сам не верстался, и самому бы мерено прикупить, да и есть у тебя послужильцы», — произнеся это, он впился в меня взглядом. «Так все просто. Сам слышал, что происходит, и мало ли как может обернуться. И трех людей может оказаться мало, да и тебе помощь. Не придется родичей на себе тащить, делясь последним куском хлеба. Случись чего, и ты мне поможешь, да и Стенька, коли конным пройдет, верстание рядом будет и запомнит, кто ему помог», — озвучил я свои мысли, не скрывая своего интереса и не строя из себя святого. «Вот оно как», — выдал Микита и на мгновение задумался. «Коли так, можно и поговорить, но решать он будет сам. Не дитя малое все же. Я, конечно, за тебя слово скажу», — закончил мой сосед, на что я только кивнул. «Как поедим, тогда сходим», — подергав бороду, глянул на меня Микита и вернулся к приготовлению еды. Я же покинул дом и, облокотившись о стену, начал размышлять. Недурно вышло. Если этот Стенька станет моим послужильцем, то и Микита будет мне обязан, немного, но, включая уже имеющееся расположение, это будет неплохо. Одним выстрелом две цели. Какой я молодец. Только теперь однозначно придется продавать одно из колечек, и это стоит делать в большом городе, значит, надо будет ехать в Нижний Новгород. Вот тут-то помощь Микиты мне и пригодится в качестве дополнительной охраны. Ведь кольцо наверняка стоит немало, надо еще подумать, как это обставить, чтобы живым и с деньгами остаться, а не горло перехватили острым ножичком. Спустя пару минут и Проком с Богданом появились, а вместе с ними и Михейка. Пройдя в дом, пришлось еще ждать, пока еда будет готова. Он варил репу, так что разносолов не видать. Разговоров не велось из-за того, что не выплатили жалование, да и верстания не было. Как я понял, Микита на это тоже надеялся, что его сына поверстают и выделят земельный надел. Так что, ели в тишине, а я впервые попробовал вареную репу. На вкус она напоминала капусту, но чуть слаще, вполне съедобно, хоть и непривычно. В прикуску с сушеной рыбкой было вполне даже сытно. «Ну что, Андрейка, пойдем сходим поговорим», — откинулся от стола Микита. Прокоп же вопросительно глянул на меня, и я ему кивнул на дверь. «Пусть сходит с нами, если сговоримся, потом заберет этого Стеньку с семьей. Наверняка им собраться надо будет». Покинув дом вслед за Микитой, мы двинулись в простой посад. Минут через 15 мы подошли к обычному домику, так похожему на осадный дом Микиты. Только построек на участке было побольше. «Обождите здесь пока», — и, открыв калитку, отправился в дом. «Андрей, а здесь чего?» — с интересом спросил Прокоп. «Родича Микитки, Стеньку буду в послужильцы звать. Худо все у них», — не скрывая, ответил я. «Вот оно как, а по что?» — посмурнев, спросил Прокоп. «Сам слышал, о чем говорят. Мало ли чего случится, а четыре сабли всегда лучше трех», — глянул я на него искоса. «Тоже верно», — кивнул Прокоп. «Ну, смотри сам, коли решил», — буркнул Прокоп. Видимо, моего решения о разбазаривании средств он не одобрял. «Ты не переживай, о тебе и о Богдане я тоже думал, так что есть у меня мысль одна, коли все получится, хорошо выйти может». «И что за мысль такая?» — со скепсисом поинтересовался Прокоп, на что я покрутил головой и потрогал уши, показывая, что нас и услышать могут. «Нам бы к дьяку сходить да уши волчьи сдать, что мы добыли», — неожиданно напомнил Прокоп. «Я же об этом уже и забыл. Я их с собой захватил». «Хорошо, сходим. Знаешь, куда идти?» — глянул я на своего послужильца. Прокоп лишь молча кивнул. Разговор затих сам собой. Минут через 10 из дома появился Микита вместе с парнем, который и был, видимо, Сенькой. На 17 лет он совсем не тянул, скорее, на 15, худой и нескладный, невысокого роста, но, видно, весьма юркий парнишка. Одет он был в зипун явно не по размеру, с несколькими большими заплатами. На голове шапка-триух вовсе без меха, из-под которой торчали волосы. Лицо было круглое, с прямым носом и выпирающими по-детски пухлыми щечками. Вот, Стенька, это Андрей Белев, сын сотника нашего Владимира. Как и ты, думал поверстаться, но не вышло, представил меня Микита. Здрав будь, Стенька, поздоровался я, паренек же кивнул, а после даже поклонился, он как будто робел и был не в своей тарелке. Микита, же говорил, по какому делу я пришел. Да, заговорил парень, откармливать придется, видно, парень не доедает, толку от него такого, промелькнула у меня мысль. Так вот, предлагаю тебе пойти на год ко мне в послужильцы, с меня кров и еда для всей твоей семьи, а по завершении службы мирен. Захочешь останешься еще потом, захочешь уйдешь после года службы да поверстаешься, коли будут верстать, насильно держать не буду. Обмана в том нет, Микита знал моего отца, и тот всегда держал слово, да и я его держу. Если думаешь, что обману, кто ж со мной дела будет иметь? Верно говоришь, кивнул Микита. Жить ко мне переедете, недалеко от меня есть деревня, а там свободные дома. Сабли-то умеешь биться? Немного, тятя учил, уже более смело ответил парень. Всех возьмешь, глянул он на меня, всех земельки дам немного, коли захочет твоя матушка, посадит себе чего, на то не претендую, да и в поле не погоню, все честь по чести будет. Стенька вопросительно глянул на Микитку, и тот медленно кивнул. Тады я согласен, произнес парень, будто бросался в омут. Вот и договорились, и я протянул ему руку. Прокоп глянул на меня с удивлением, а Микита хмыкнул в бороду. Стенька же не смело пожал мою ладонь. Вот и славно, первым нарушил молчание Микита. Ты, Стенька, тогда готовься да вещи собирай. Вот это Прокоп, он через несколько дней за вами прибудет, с телегой, и всех за раз увезет. Хорошо, кивнул парнишка. Ну, прощавай тогда, кивнул я. Вы идите, я пока здесь побуду, махнул рукой Микита. И зачем такой нужен? Заговорил Прокоп, когда мы отошли на десяток метров. Его же от ветра унесет. Какой из него воин? Какой-никакой, а воин. Откормим да подучим, куда-нибудь да сгодится, буркнул я. Признаваться самому себе, что рассчитывал на иное, не хотелось. В любом случае работать придется с тем, что есть, а не с тем, чего хочется. Вернувшись домой и забрав тряпочку с волчьими ушами, мы направились к подьячим. Как я понял, дьяк на смотре был один, и это весьма большая должность. Он к нам из Нижнего Новгорода прибыл, остальные были подьячие, да и то там какое-то свое разделение. Пройдя в избу поместного приказа, в которой оказалось ужасно душно, я увидел длинные столы с лавками. За одним из них с книгой сидел тщедушный мужичок с козлиной бородкой. Он внимательно нас осмотрел, будто взвешивая у себя в голове. «Ну, чего надо? Недобро, я бы даже сказал нагло», — произнес этот типчик. Глава 8. Прокоп тут же стянул с себя шапку и покосился на меня. Я же, глядя на подьячего, размышлял. Дьяка нет, других его коллег тоже, значит, его оставили доделывать как самого младшего и того, на которого можно свалить работу. Имеет свой маленький кусочек власти, чем и пользуется. Снимать шапку, как Прокоп, я не стал, да я младше его по возрасту, но не по положению. Да вот мы тут, это, начал Прокоп, я же прикоснулся к его локтю, останавливая и беря в руки узелок, в котором и покоились волчьи уши. Подойдя к столу, я положил перед подьячим узелок. Стаю волков истребили, что безобразничало недалеко от города. За такое награда положено, спокойно произнес я. Он, еще раз смерив нас недовольным взглядом и развязав узелок, пересчитал уши. Чьих вы будете? Поднял взгляд на меня подьячие. Андрей Кобелев, сын Владимира, медленно произнес я. Знаем таких, хмыкнул чиновник. То, что стаю волков извели, хорошо. Вот только нету нынче за это награды, проговорил подьячий, а глаза в этот момент такие честные стали, что, будь на моем месте 15-летний подросток, может он бы и поверил. Сам же подьячий, продолжая честно на меня смотреть, убрал за стол мою добычу. Вот оно как, протянул я, не скрывая усмешки. Истина, кивнул он, коли больше ничего не надобно, то мне еще списки дописывать, указал он на книгу, что была перед ним. Ну, коли надо, тогда конечно, ухмыльнулся я нагло, только верни то, что взял. «А мы к осадному голове да дьяку сходим», — уверенно произнес я. «С чего это?» Тут же откинулся от стола подьячий. «Мне в списке занести надо, что стая волков уничтожена, а это подтверждение. Вот-вот и занесешь, а после мы переговорим о том, как сына сотника Белева, внука сотника Прохора из Белгорода и правнука воеводы Петра Волынского и сироту обдурить вздумали. Какого воеводы? Не знаю такого». Тут же дернулся подьячий. «Волынского, не знаешь такого?» Оперся я о стол, и подьячий замотал головой. «Вот и он о тебе пока не знает, но обязательно узнает о том, как с его родичем обошлись», — продолжил я давить. Рядом же с ноги на ногу переступил Прокоп. Подьячий же сглотнул, полез в кошель, и тут же передо мной появилось 8 копеек. Глядя на дьяка, я взял лишь 4, оставляя ему половину, и направился на выход. «Андрейка, ты чего наделал? Ежели он прознает, что прадед твой умер и с Волынскими не знаешься, он же козни будет строить от обиды, не успокоится». «А он точно прознает», — зло и одновременно горестно произнес Прокоп. «Я не просто так ему половину оставил», — хмыкнул я. «А о Волынских прознает и прознает. Вот только он выгоду получил, хоть и небольшую, и трижды подумает, прежде чем пакостить. Я и сам напакостить смогу так, что тошно станет. Да и какой толк ему от пакости? В обиду я себя не дам, а вот выгоды в таком случае он больше не увидит, а ее он не упустит даже в малости. Так что не думай об этом», — пояснил я Прокопу. «Знаю я породу таких людей, они и с дьяволом будут дружить, лишь бы выгода была», — промелькнула у меня мысль. «Ты меня прям удивил, и я тебя не узнаю», — с непередаваемыми эмоциями пробормотал Прокоп себе под нос. Развернувшись, я уставился на него и приподнял вопросительно бровь. «Стенька этот, с которого толку-то немного к себе взял, так мало этого, ты ему еще и коня за год пообещал. Коня, с него и крова с едой хватит, а конь бы и нам пригодился, во двуконь на следующий год поверстаться. Так мало этого, с подьячим Ефимкой разругался, вот честь слово, я тебя не узнаю», — на одном дыхании произнес Прокоп. Видать, накипело у мужика. «Да и я выбился из образа Андрея, надо этот пожар тушить, и срочно». «Не узнаешь?» — хмыкнул я. «Да, тут ты прав». «Изменился ли я?» «Да, нет за моей спиной ни отца, ни матери, а дед далеко. Да и непонятно, что там у него и как нынче, жив ли он вообще. Сам слышал, что Белгород к Дмитрию Иоанновичу прильнул. Самому грести надобно, чтобы не утонуть. Про Стеньку вспомнил, а я тебе говорил, это не только ему помощь, но и Миките. Снял я с него заботу о родичах. Да и за год много может измениться, как бы к нам в дом война не пришла, и тогда еще одна сабелька может ой как помочь. Насчет подьячего я так тебе скажу, что мое, то мое. Просто так никому не отдам. Да и не знаешь ты еще мою задумку, но обсудим». Прокоп же молча слушал меня и лишь хмурился. Видимо, не по нраву ему происходящее. «Поменялся ты, Андрейка, может, так и надо», — со вздохом произнес он и махнул рукой. Я же едва заметно выдохнул. Надо бы с Прокопом обстоятельно поговорить, и превращать его не просто в послужильца, но и в моего помощника, насколько он вытянет, конечно, неизвестно, но и я сам совсем не справлюсь и ошибиться могу. Вернулись к Миките, но его дома не застали, и чтобы просто так не сидеть без дела, вновь занялись тренировками. Михейка к нам тоже присоединился, а Прокоп внимательно наблюдал, показывая разные ухватки. Микитка появился лишь поздно вечером, причем настроение у него было весьма позитивным. «Микит», — заговорил я, когда поели, — «я тут думаю, в скором времени в Нижний Новгород на торг съездить, кое-что продать хочу. Хочу, чтобы ты со мной съездил, я и заплачу». «Хм, чего не съездить-то? А если за это дело еще и заплатит, то тем более. Сколько заплатишь-то?» — хмыкнул он. Прокоп же и Богдан уставились на меня вопросительно, но я лишь махнул рукой, дескать, потом. Если удастся товар сбыть, то 2 рубля, а ежели нет, копеек 20 смогу. Тоже неплохо, только ты не затягивай. Пахать надобно скоро уже досадить, — произнес Микита, усаживаясь на лавку. «Сам не хочу затягивать», — кивнул я, улыбнувшись. «То добре тогда», — подвел итог Микита. Еще немного пообсуждали прошедший смотр до появившегося царевича Дмитрия, чего ждать, а после улеглись спать. С утра собрались, заехали за Василием и отправились в родную сторону, расставшись с попутчиками за несколько часов до моего поместья. Вот тут уж Прокоп начал расспрос, чего это я собрался продать в Нижнем Новгороде, да и Богдан заинтересованно слушал, но не встревая. Он вообще всю нашу поездку вел себя образцово тихо, видать, отцовское напутствие зря не прошло. Я же делал загадочное выражение лица и отмалчивался, мне надо было обдумать, что и как говорить Прокопу, все же были опасения на его счет. Жадность меняет людей, застилая им глаза. Хотя подобное выражение я и насчет богатства встречал, но тут с ним был не согласен. Богатство не меняет людей, оно заставляет их раскрыться по-иному. И если человек был и до этого негодяем и мудаком, то, имея на руках большие деньги, он им станет вдвойне или втройне. Прибыв домой, мы разошлись на отдых. Вечером была банька по-черному, вот уж чего не хватало, эх, после нее бы пива хорошего, вообще замечательно было бы. Прокоп по-прежнему пытался меня разговорить, но я молчал, так как ни линии поведения, ни самих слов для него не продумал. Так что на утро Прокопа и Богдана на телеге и с двумя конями я отправил в Гороховец за Стенькой и его семьей. Сам же, кликнув Ничея и Афиньку, направился в свою деревеньку, что была рядом с моим поместьем. И из трех пустующих домов мы выбрали самый лучший для Стеньки. Не сказать, что это были хоромы, но жить можно. Деревенские же с любопытством посматривали за мной и не сразу решились узнать, чего это я задумал, но нашелся и среди них смельчак, которому я и поведал, что у них скоро будет новый сосед, мой послужилец. Слово за слово, там и остальные четыре главы семьи подключились к разговору и свели все к тому, что скоро сажать надо будет. Я же делал умное лицо и только кивал, так как в местном аграрном деле не в зуб ногой, а вернувшись, сразу отправился к Марфе, жене Прокопа, и сговорился о том, чтобы эту заботу она на себя взяла. Повздыхав, она согласилась помочь, но с условием, что я ей буду помогать. Я же покивал и заверил, что как только, так сразу, в особенности если не буду занят. Оставшееся время я тренировался и донимал Трея, своего кузнеца, расспрашивая о работе в кузнице. Выяснилось, как и предполагал, он в основном правил то, что ему приносили. Сковать он разве что подкову может, но не особо искусен в этом. Железо же он способен плавить хоть на углях и понемногу перековывая, хоть используя тигель. Не так уж и плохо, а, посмотрев на Гороховец, я понял, что живу далеко не бедно и в этом отношении мне просто повезло. В остальное время я строил планы и продумывал разговор с Прокопом. И вот наконец к моему дому прибыла телега, забитая скарбом, который правил Стенька, а сверху на вещах сидела троица и прижималась друг к другу. Женщина лет 40, имевшая изможденный вид, паренек лет 12, хотя, может, и старше, худой как щепка и девчушка лет 7, вот она разглядывала все с любопытством, крутя головой налево и направо. Я стоял возле дома, наблюдая, как телега въезжает на мое подворье. Как только она остановилась, я направился к ним. «Вот доставили», — хмыкнул Прокоп, спрыгивая смиренно, а за ним и Богдан. Я и не сомневался, улыбнулся своему послужильцу и перевел взгляд на Стеньку, который не спешил слезать с телеги и посматривал на меня с опаской. «Стенька, ну, представляй мне своих родичей», уперев руки в бока, заявил я ему. Он тут же слез с телеги и помог спуститься с нее сначала своей матушке, а потом и брату с сестрой. «Здрав будь, Андрей», — отвесил мне поклон, заставив скривиться, а Прокоп лишь в бороду весело хмыкнул. «И ты здрав будь, Стенька», — улыбнулся я парню. «Вот матушка моя, Аксинья», — и тут же женщина и мне поклонилась, приветствуя. «Это братец мой младший, Баимка. Сколько годов уже ему?» — с интересом спросил я. 13-й идет уже», — шмыгнул носом Стенька. «А это сестрица, Франя. А меня Андрей звать. Стенька нынче ко мне в послужильцы пошел. Жить будете в ближайшей деревеньке, она недалече от меня, почти за оградой. Дом вам прибрали, но работы там еще осталось. Он почти год стоял пустой. Кормиться также с моего стола будете. Коли надобно что будет, можете ко мне обращаться или к Марфе, жене Прокопа, она поможет. Благодарствуем, Андрей». Тут же первой прореагировала Аксинья и недовольно глянула на Стеньку, который тут же закивал и начал меня благодарить за милость. «Понятно, у кого в доме яйца», — промелькнула у меня мысль, — «придется с этим работать». «Афинька, заготовленную снеть неси для Стеньки», — приказал я рядом ошивающейся холопке, и она тут же умчалась в мой дом. «Ничай, иди сюда, проводишь их до дома и покажешь все да поможешь». «Ну ладно, отдыхайте», — махнул рукой и, глянув на Стеньку, добавил: «А тебя завтра с утра жду, и сабельку захвати, покажешь, что умеешь». Прокоп, видя, что все закончилось, захватив Богдана, отправился в конюшню расседлать коней. Когда Афинка принесла мешок заготовленной снеди, Стенька со своей семьей покинул мое подворье. Вечер же прошел скучно и уныло. Прокопа я не дергал и дал отдохнуть, а сам тем временем выбирал перстень, который стоит ему показать. Различие было лишь в камне, изумруд или рубин. Оставить решил себе с изумрудом. Мне всегда нравился зеленый цвет, так что продавать буду с рубином. С самого утра уже сидел на лавочке и высматривал Прокопа, и, как только он появился на улице, я махнул рукой, зовя к себе. «Присаживайся, Прокоп», и указал на лавку. «Я упоминал недавно, что в Нижний Новгород поедем, кое-что продадим». «Да», и молчал, как бы я тебя не спрашивал. «Да еще Микиту с собой зазвал», кивнул Прокоп. «Вот это мы и будем продавать», и я раскрыл левую руку, на которой лежал перстень с рубином. Правая же моя рука лежала на рукояти ножа так, чтобы Прокоп не мог видеть. Он распахнул широко глаза и с удивлением уставился на перстень, а после сглотнул и потянулся к нему дрожащими руками. А перстенек весело блестел на солнце, рубин же переливался красками и манил к себе. Прокоп так и не прикоснулся к перстню, его рука замерла в нескольких сантиметрах от него. «Откуда?» – прошептал он тихим надтреснутым голосом. «Неужто ты забыл, кто мой прадед?» Не сводя взгляда со своего послужильца, ответил я. «Помню. Наследство, значит?» Все так же тихо прошептал Прокоп и тут же вскинулся. «Значит, его ты продать хочешь, Андрей? Такое не продают. Пойми, нас сразу убьют, если прознает кто, али от жадности, али подумает, что мы убили кого важного, и даже разбираться не будут. Спрячь и не показывай никому». С каждым словом голос Прокопа креп, а на лбу выступили капли пота. «Спрятать можно, конечно, и спрятать, и жить, как будто ничего не происходит. Если завтра война начнется и придет к нам, как мы будем ее встречать? Или не урожай опять, а там голод, цены взлетят так, что хлебушка не купишь. Справимся как-нибудь», — отвернулся от меня Прокоп. «Конечно», — хмыкнул я иронично. «Вон Нагаб себя в заклад положил за пару мешков снеди. Сколько у отца душ было, а сколько у меня осталось. А если крымчаки да Нагаи в новый поход пойдут, пока Дмитрий Иоаннович с Борисом дерутся? У них свое, у нас свое. Так что нет, Прокоп, не справимся, все в земельку поляжем. И ты, и я, и Богдан с Марфой. Оттого и помощь твоя нужна», — веско произнес я, глядя в глаза Прокопа. Руку же с ножа убрал, так как понял, что мой послужилец и не собирается на меня нападать или еще чего. «Ох ты ж, горюшка мое, может, обойдется еще? Страшное ты говоришь, Андрей, ой, страшное», — пробормотал Прокоп, уставившись в землю. Пару минут он сидел и не шевелился, я же его и беспокоил. «Ты точно не передумаешь?» — подняв на меня взгляд, спросил он. «Нет», — как можно тверже ответил я. Прокоп вновь тяжко вздохнул и сказал: «Такой перстень рублев 100 может стоить, а то и больше. Как ты его продать-то хочешь? Выйти на рынок доходить предлагать?» «Нет, конечно, так точно прирежут», — хмыкнул я. «А как?» — начал допытываться Прокоп. «Продавать надо тому, кто может купить, у кого будут деньги, а не ходить по улице орать», — выдал я. «Верно мыслишь. И тому, у кого жадность не пересилит и он не попытается отобрать. Микиту с собой зазвал, то хорошо и правильно, только мало. Надобно еще Василия позвать и поддержкой какой-никакой заручиться». Мне же оставалось лишь кивать на слова Прокоп. «Думаю, купца найти, за которым молва хорошая идет, но он в убытке или поиздержался, и уже через него все сделать. Он и подсказать сможет, к кому подойти», — медленно произнес я. «А что, думаешь, он не сдаст тебя татям за долю малую?» — тут же нашелся Прокоп. «Может, и сдаст. В особенности, ежели мы один раз с ним дело будем иметь, а если нет, если нам будет, что еще предложить, но не сразу», — произнес я и глянул на Прокопа. «И что ты можешь ему предложить?» — с недоверием произнес он. «Другой товар, который просто так не достать. Стекло, мне ведомо, как его можно попробовать сделать. Убьют, как есть убьют за такие секреты». И Прокоп схватился за голову. «Да и откуда ты ведешь? Ну, не спеши. Помереть мы всегда успеем. Я же сказал, что всего лишь знаю, как его можно попробовать сделать, а не то, что мы его сделаем. Да и не будем говорить о том, и скажем совершенно иное». И, наклонившись к Прокопу, зашептал ему на ухо. Глава 9. Хаем, может, и выйдет, коли так. Спустя пару минут отлип Прокоп, когда я изложил ему свой план. «Ну дык, не пальцем деланный», — улыбнулся я. «Не пальцем», — и он чуть улыбнулся. «Но все равно опасно, оставил бы ты эту затею, Андрейка. Я же выдохнул и прикрыл глаза, успокаивая себя. Пару минут мы просидели в тишине. Так откуда секрет стекла знаешь-то? Серьезно глянул на меня Прокоп и тут же замахал руками. Ты не подумай, я его не выспрашиваю. Чудно да интересно, откель, оттуда же, откуда и перстенек от отца. А уж он где узнал, то мне неведомо. Мож услышал где, а мож и, задумался я, прикидывая, что сказать. Как-то говаривал он, что мать его, Софья, упоминала, мол, бабка у нее гречанка была али ромейка. Может, оттуда и пошел этот секрет. Мда уж, почесал бороду Прокоп и задумался. Думается, мы никогда и не узнаем, у батюшки твоего тепереча и не спросишь. Верно, кивнул я и тихонько выдохнул. Я хотел еще Агапа с собой захватить, да там и прикупить хлеба для него, чтобы долг монастырю выплатить. Акстись, Андрей, надо будет, как только деньги получим, бежать сразу, не оглядываясь, а потом и в Гороховец к осадному голове, в ножки поклониться да подарок какой сделать. Может и упредит он нас, коли тати какие по нашу душу появится и вступится. Ты все ж не в городовом полку, а так легче было бы. Эх, хорошо было бы после похода продать, тогда народу полно, никто вопросами не задастся, мало ли какого крымчака примучили, да и свои вокруг, могло и повести. Но то ладно, как я и говаривал, Василия надо с сыном еще с собой взять обязательно, и Прокоп запустил руку в бороду. Коли надо, возьмем. Что-то мой новый послужилец задерживается, решил я перевести разговор в другое русло. Ничего, явится, хмыкнул Прокоп. Ты когда ехать-то хочешь? Чем быстрее, тем лучше, задумчиво произнес я, посматривая на ворота. Стеньку с собой будем брать, поинтересовался мой послужилец, на что я кивнул. Надо посмотреть, как он в седле держится. Мой мерин почти выздоровел, пару дней, и можно под седло ставить. Хорошо, тогда, как он выздоровеет, будем выезжать. Микита тоже просил не затягивать. В этот момент послышался стук в ворота, и мы с Прокопом переглянулись. Видимо, Стенька пожаловал, хмыкнул я, наверняка. Пойду впущу, и Прокоп, поднявшись, направился к воротам, глянув в щель, впустил на подворье Стеньку. Как только они подошли, Стенька робко меня поприветствовал, и эта его робость начала меня раздражать. Надо будет с этим что-то делать. Мы тебя пораньше ждали, улыбнулся я ему подбадривающе. Парень был одет, как и в прошлый раз, в кафтан не по размеру, а на его поясе висела сабля. Так, я долго стучался, никто не открывал, произнес парень, и мы с Прокопом переглянулись, он тут же скривился. В следующий раз сильнее стучи, да и покричи, что ли. Как переночевали, не надобно ли чего, не е, пока всего хватает, почесал он затылок, и шапка съехала на лоб. Матушка просила поклониться и благодарила, тут же отвесил мне Стенька поклон. Хаем, Стенька, ты мой послужилец, а не твоя матушка, я о тебе забочусь. Запомни, от твоего старания многое зависит, ты ныне старший и кормилец в семье, ты теперь там глава, а не матушка. Парень от моих слов растерянно замер. Ладно, махнул я рукой. Сам потом поймешь, о чем я. Матери только мои слова не пересказывай. Прокоп же не удержался от веселого хмыка. Покажи свою саблю. И я протянул руку. Стенька сначала глянул на меня, после на Прокопа, со вздохом извлек саблю и протянул мне рукоятью вперед. Я же осмотрел саблю, она была явно тяжелее моей и имела чуть большую кривизну, да и кончик ее был толще. Чего думаешь? И я отдал саблю Прокопу. Он минуты две ее крутил, даже ногтем ударил по металлу и к чему-то прислушался. Говно, резко выдал свою характеристику и, увидев мой вопросительный взгляд, добавил. Дешевка, рубль, ну, может, два. Металл плохой, сломаться может, хоть и тяжелая, оттого и 2 рубля, и Прокоп вернул саблю Стеньке. Тот же от его слов еще больше сжался и стал напоминать мокрого воробья. Улыбка сама вылезла на мое лицо. Ты, Стенька, не тушуйся. Всякое в жизни бывает, и горе, и радость, подбодрил я паренька. Ты саблю-то не прячь в ножны. Покажи, чего умеешь. Тебя же учил отец. Немного, кивнул Стенька и принялся что-то изображать. К этому времени к нам подошел Богдан и, увидев потуги Стеньки, обидно рассмеялся, заработав от меня и Прокопа злые взгляды. Стенька же вообще потух после этого смеха. Понятно, протянул я. А на коне умеешь? Обратился я мальчишке. Плохо совсем, у тяти-то коня не было. Дядька Микита немного учил, опустил лицо в землю Стенька. Про лук тогда и не спрашиваю, со вздохом закончил я. Что-то еще умеешь? «Читать немного, буквы знаю», — едва слышно произнес Стенька. «О, уже что-то. Значит так, саблей будешь учиться биться, хоть и тяжела она для тебя. Учить тебя будет Богдан. А чего это я?» — пробормотал, скривившись, мой друг, и не успел он закончить, как ему прилетел отрезвляющий отцовский подзатыльник. «Потому что я так сказал. Стенька же тебя буквам будет учить. Да и мы будем тебе, Богдашка, помогать. Прокоп, проследи да поучи его на красавке ездить. Быстро он, конечно, не обучится, но надо начинать. Пара дней у нас есть, пока твой Мерин еще не под седлом. Сделаю», — степенно кивнул Прокоп и показал кулак Богдану, а после тяжко вздохнул. Потянулись тренировки, Стеньку обучали работать с саблей да сидеть в седле, у него даже начало получаться, не выпадет из него точно. Сам я тоже не сидел без дела и активно фехтовал на учебных саблях с Богдашкой и Прокопом, да и лук осваивал, в том числе стрельбу на коне. Вот уж где успехи были скромные, я и не думал, что это сложно. Да и те успехи, которые были, пришли благодаря памяти тела, а не собственной гениальности. В какой-то момент мне вспомнилось, что стрельбе с коня те же степняки обучались чуть ли не с рождения, так что и себя за рукожопость я перестал корить. На четвертый день Прокоп поставил своего Мерина под седло, и утром следующего дня мы наконец выехали в сторону Микиты. Я же, помимо перстня, прихватил с собой всю имеющуюся наличность да грамоты о том, кто я есть такой и что моим прадедом был Петр Волынский. До подворья Микиты добрались к обеду. Его дом располагался в небольшой деревушке, окруженной чистоколом. Помимо него, там было всего 4 дома. «Андрей, будь здрав, а то я уже заждался», — встретил меня как родного Микита, не забыв обнять Стеньку и кивнуть Прокопу и Богдану. «Заботы, просто пожал я плечами». «Бывает», — кивнул он. «Весна — дело такое», — хмыкнул он. «Ничего, сейчас соберемся или лучше завтра поутру, вы здесь всегда желанные гости. Можно и погостить, только я к Василию хочу еще заехать да зазвать с нами», — пояснил я. «Даже так», — пробежался он взглядом по мне. «Чего это ты там продать задумал-то, что столько народу собираешь?» На что я лишь пожал плечами и сделал хитрое лицо. «Ну, то ладно, то не мое дело», — просто махнул он рукой. «Помощь тебе, мне не в тягость». «Лукерья», — развернувшись, крикнул Микита. «Беги собирай стол до гостей подчуй», — обратился он стоящий возле дома женщине и, повернувшись ко мне, добавил: «Вы откушайте, а я пока соберусь с Михейкой». «Благодарю», — расплылся я в улыбке, ведь действительно кушать уже хотелось. Пройдя в дом, мы всей толпой тут же перекрестились на красный угол. У меня уже автоматом начали получаться такие вещи, даже и не задумывался. Лукерья была супругой Микиты, вот только смотрелась моложе, чем супруг. На вид ей было лет 40, а на лице виднелась былая красота. Дамой она была в теле, но назвать ее толстой у меня бы не повернулся язык. Этакая пышечка, от которой так и шибала радушием и хорошим настроением, и улыбка сама по себе выползала на лицо. Она тут же окружила нас заботой. К такой женщине явно захочется вернуться, хоть она и не соответствовала принятым в моем мире эталонам красоты. Стол накрыли быстро, вот только мы не спешили есть, дожидаясь хозяина дома, и Микита не заставил нас долго ждать, появившись вместе с сыном минут через 30. Обед был сытный, хоть и простой. В особенности порадовала меня квашеная капустка. У Лукерьи она явно получается лучше, чем в моем подворье. Я даже пожалел, что у меня такой мастерицы нет. Хоть самому записывай рецепт. После обедни мы вернулись на улицу, а Микитка продолжил сборы. Час времени, и мы все вместе выехали в сторону Василия. До заката мы успели добраться до его дома, который стоял в лесной чаще, преградив дорогу к маленькой деревушке и защищая ее от незваных гостей. Подобраться к ней можно было, лишь обойдя поместье Василия, но эту дорогу можно было легко завалить. Василий не ожидал нашего приезда и весьма напрягся. «Случилось чего?» — первое, что прозвучало от него. «Здрав будь, Василий», — слез я с коня. «Нет, все в порядке. Решил я по торговым делам в Нижний Новгород съездить, да вот одному несподручно, времена неспокойные». «Вот оно что», — тут же расслабился мой сосед, — «и решили ко мне заехать. Вы, гости дорогие, проходите». Василий открыл для нас ворота. Приказав накрывать стол, мы провели коней в конюшню да обихаживали. Тем временем стол уже был накрыт, и мы сели ужинать. «Василий, а не желаешь с нами до Нижнего Новгорода проехаться?» — предложил я, откинувшись от стола. «Плату кладу 20 копеек, коли удастся там мое дело, то она до 2 рублей увеличится. Хм, задумался мой сосед, что-то прикидывая в уме, а чего бы и не съездить. И я ему благодарственно кивнул. Это ж нас, выходит, 8 сабель, ну, если считать Стеньку и сына Василия. Вечер прошел весьма тепло и хорошо. Микита и Василь вовсю байки травили о походах на рубежи и делились видами на урожай. С утра выехали, дальше направились в Гороховец, к переправе. Как мне пояснил Прокоп, река вскрылась, и ледоход уже начал спадать, к тому же денечки стояли погожие, да и переправа там есть. Добравшись до Гороховца, я увидел, что Прокоп был прав и судоходство на реке вовсю оживало. За переправу через Вязьму за всех я заплатил 4 копейки, не знаю, много это или мало. В местных ценах я пока так и не разобрался. Добирались до Новгорода Низового, как еще его называли, 2 дня, мимо различных деревень и поселков, благо дорога была хорошая, ну, относительно, и даже мосты имелись, а там, где они были порушены ледоходом, приходилось перебираться вброд. Город стоял в месте слияния Оки и Волги и был намного больше Гороховца, в разы. Как рассказал Микита, город большой и торговый, мимо идет Муромская дорога, да и дорога на Архангельск тоже, в городе было полно иноземных торговцев. Вокруг верхнего посада шли ограждения из двойной линии земляных валов, деревянных стен и башен, начиная от Волжского берега и шел к Кремлю. Разместились мы на западной окраине, на постоялом дворе, рядом начиналась дорога на Муром, поблизости разместилась телячья слободка, недалеко стояла церковь похвалы Пресвятой Богородицы. Это была явно не трехзвездочная гостиница, но и плата оказалась умеренной, по 2 копейки за комнату, которые вовсе не закрывались, так что там должен был обязательно кто-то находиться. «Андрейка», — отозвал меня в сторону Прокоп, — «вот и прибыли, чего дальше-то?» «Дальше слухи собираем о купцах, можно, конечно, и у местного хозяина спросить, но лучше потом, как соберем слухи. Василию и Миките о том говорить не будем, сами справимся. Ты по торговым рядам ходить со Стенькой будешь, а я с Богдашкой». «Хм, ну, как скажешь», — скривился немного Прокоп, — «ну, хоть переубеждать не стал». Переночевав не на самых удобных лавках, мы посетили ближайшую церковь, а после я захватил Богдана и двинулся в город, не забывая крутить головой. Это все же не Гороховец. В центре города расположился большой каменный Кремль с башнями, он по местным меркам весьма и весьма впечатлял. Настоящая каменная крепость. Гуляя по рынкам, я заметил, что они делились по рядам. В одном, например, продавали только рыбу, в другом мясо, а в третьем ткани. Грязище тоже хватало, ноги часто утопали по самую щиколотку. Народ же болтал о разном, кто жаловался на соседского петуха, что спать не давал, кто сокрушался о минувшем голоде, болтали кто во что гораст. На рынках, конечно, шел торг, местами это было целое театральное представление с заламыванием рук, обвинениями в грабеже. На это стоило посмотреть, а как играли, как играли. Станиславский бы обзавидовался, от товара глаза разбегались, почти на любой вкус, чего только не было, ткани, ковры, доспехи, оружие, не говоря о продуктах. За совсем дрянную сабельку просили 3 рубля, нормальная же стоила больше 5. Я даже к лошадкам приценился, за меринца 10-летку просили 5 рублей, если моложе, то и до 8 доходило. Мерин же, которого можно в походе использовать, от 10 рублей, а лучше больше. Хороший же боевой конь за 20 вполне мог уйти. И тут только я понял, какой дед сделал подарок Андрею, ведь его конь явно не мог стоить дешевле тех же 20 рублей, а то и больше. Так и ходили, собирали слухи о местных купцах. На третий день пребывания в городе мне повезло услышать разговор местных женщин, что пришли в мясной ряд. «Савке кожице так и не везет», — грустно вздохнула дородная женщина. «Чего к братьям-то не пойдет, всяко помогут», — хмыкнула другая. «Помогут, но сама же знаешь, они 2 года как разругались, так и все. Помогут, конечно, коли он придет в ножки упадет. Нет чтоб прийти, а он нос воротит. Может и по делам ему. По делам не по делам, но не свезло ему на казачков нарваться. Хорошо хоть живым с людишками ушел. Ну, тоже верно, тумаков наставили, да и отпустили. Благо жив, конечно. Жалко», закивала дородная. «Ой, жалко. Завсегда поздоровается, нос не воротит, как некоторые, да не обманывает. Иной раз и в цене уступал, да и на церковь жертвовал. Ох, жалко. Я же в этот момент отошел, вот он, первый вариант. Надо бы разузнать о нем у местных, можно у хозяина постоялого двора, тот за копейку все расскажет. По городу бродили до вечера, надеясь услышать еще чего интересного, но не вышло. Вернувшись вечером на постоялый двор, я кивнул Прокопу, и мы вышли на улицу. Есть один купец, Савка Кожица, поиздержался, а точнее, ограбили, нынче в долгах весь, и говорили о нем хорошо, поделился я информацией с Прокопом. Надо бы о нем еще поспрашать, задумчиво пробормотал он. Конечно, поспрашаем, вот сейчас и спросим, указал я пальцем на хозяина, который как раз прохаживался по подворью, и мы направились к нему. «Гринька, я тут наслышан о Савке Кожице, чего о нем кажешь?» Спросил я и тут же выудил из внутреннего кармана копейку. «Хм», и его взгляд прикипел к копейке. «Чего сказать?» Торговал разным товаром, то на Москву ездил закупаться, то в Архангельск и Тулу. Нынче в Царев ездил, да на обратном пути с разбойными казаками повстречался, обобрали его. Нынче в долгах весь, ведь с ним и служилые были, которых он в охрану нанимал, так что должен он нынче много. Семья большая, только он с братьями разругался, им-то в радость, что с ним произошло, ждут, когда придет к ним. Вот только не пойдет он к ним, скорее, в холопы продастся. Обмана за ним не было, по слухам, да и честно дела вел, но кто же его знает на самом деле, рассказал хозяин. Благодарствую, кивнул я и передал копейку, которая тут же пропала. Мы отошли в сторону, и Прокоп, наклонившись к моему уху, шепнул. «Чего думаешь?» «Я почти то же самое слышал». «Думаешь, к нему стоит пойти?» Осторожно поинтересовался Прокоп.